Глава 5. Часть 2. Придонный уют являлся трактиром, подходящим для всех рас Вальдиры. Именно по этой причине выглядел он просто отвратительно. Нагромождение каменных ванн, аквариумов, кожаных диванов, залившая пол вода, наполненная непонятно какой живностью, и громадное жабоподобное существо вместо трактирщика, чем-то напомнившего мне Джаббухата из «Звёздных войн». Такой же большой, мерзкий и непомерно жирный, растекшийся по всему пространству за барной стойкой. Как раз когда я зашел, трактирщик жаба широко разинул пасть и засунул в нее нечто визжащее и дергающееся. Может, он от крысок избавляется? Придонный уют не пустовал. Несмотря на дневное время, здесь было полно местных и игроков, сидящих на диванах, либо бултыхающихся в ваннах. И все они разговаривали, пищали и ревели в одно и то же время. На мгновение мне показалось, что я в толпе орущих болельщиков во время финального футбольного матча высшей лиги. «Налево от тебя!» – короткое сообщение от Кирии всплыло перед глазами. Даже не став оглядываться, я коротко вбил ответ «Жду всех на входе», после чего развернулся и покинул наполненное неимоверным гаммом место. Самое неподходящее место для приватной беседы. Мне хватило одного взгляда на пару игроков, закутанных в плащи с капюшонами, чтобы сразу понять, что любой наш разговор будет обязательно подслушан. Навыки шпиона в Вальдире существовали и плодотворно развивались. Они идеально дополняли навыки разведчика-тихушника, позволяя ему не только оставаться незамеченным, но и слышать разговор, происходящий на большом расстоянии от него. И не только это. В общем, класс-ниндзя в современном исполнении, пользующийся диким успехом у очень многих игроков. И посему, едва только бравая команда вывалилась из дверей придонного уюта, я молча отвел их к заранее примеченной пустующей площадке с парой скамеек, где мы и уселись. Начал я с храбра. «Ну, что у нас с делами скорбными?» «Не такими уж и скорбными!» – широко улыбнулся алхимик. «Долг я полностью отдал твоему казначею». «Кому-кому?» «Мне!» – весело заявил полуорг Бом. «Уся сумма получена и распределена. Вот твоя доля!» Приняв небольшой кошелек, я спрятал его в мешок и вновь взглянул на храбра. «С тобой приятно иметь дело, но думаю, ты не ради этого летел в Акальроум». «Не ради!» – признался храбр Светлушка. «Хочу договориться о продолжении эксклюзива. Когда снова хапнете подобные ингры, буду глубоко признателен, если взгляну на них первым». «Договорились», – легко согласился я. «Ты будешь первым, если хапнем. У нас все как-то случайно получается, мимоходом». «И зелья», – добавил химик. «Поверь, эликсиры моего изготовления очень качественные. И уступлю вам со скидкой. Правда, выбор пока не очень широкий, но я усиленно развиваюсь. Если что понадобится, просто напиши список и скинь мне в приват. Можешь писать любые наименования эликсиров. Сам не сварю, найду, где купить подешевле, есть связи. А как все подготовлю, сразу сообщу. Как тебе?» «И этот вариант тоже устраивает», – улыбнулся я. «Ну и лады», – обрадованно кивнул храбр. «А с собой у тебя есть зелья?» – осведомилась Кирия. «Для продажи». «Есть». У ног алхимика приземлился снятый со спины пухлый мешок. «И много! Вам, уважаемая воительница, какие нужны?» «Так!» – задумалась беда, заглядывая в собственный мешок. «Ну-ка!» «Кир, прихвати мне десяток средних на ману, пожалуйста!» – попросил я. «И если есть что-нибудь на ускорение регена жизни и маны?» «Хотя нет, бери 50 на ману, пригодится!» Из горловины мешка один за другим начали появляться флаконы зелий. Кэлен с Доком также оживились, решив пополнить запасы алхимии. Все заняло минут 10, после чего крайне довольный храбр попрощался и отправился на экскурсию по Акальроуму, намереваясь осмотреть все достопримечательности. А мы наконец-то смогли вернуться к самому главному делу, ради которого и собрались. Ёлки, я начинаю обрастать делами не только приключенческими, но и рутинными, хозяйственными и дипломатическими. Прямо как... «Ты как глава небольшого клана», – с крайне задумчивым видом произнесла Кира беда. И воцарилось молчание, когда каждый переваривал ее слова. «Я только за!» – первым воскликнул Док. «Бедный лекарь прямо хочет примкнуть! Бери меня, Рос!» «Куда?» – хмыкнул я. «Я на будущее говорю. Если что, я только за». Остальные промолчали, но задумчивое выражение на их лицах никуда не делось. Слово сказано. Именно сейчас многие из моей команды впервые задумались всерьёз о клановой жизни. «Создать клан – дело легкое, но не дешевое», – продолжила Кира, пока не ясную для меня мысль. И я поторопился пресечь все на корню. Иначе начнем трепать языками и ничего не сделаем. «Такс, нам нужен набор джентльмена, то есть набор орбита. Самая подробная карта канализации Акальроума, какую только сможем достать, то бишь купить. Особые свитки, айсберг и 2 тонны китового мяса. Млин, меня аж типать начинает, когда я живую представляю кусок мяса весом в 2000 килограммов. Разделяемся на пары, каждая двойка в темпе выполняет свою задачу. Бом, ты торгуешься лучше всех, поэтому покупка льда и мяса на тебе. Я лично понятия не имею, где продается китятина. С собой возьми дока». «А я зачем?» – удивился лекарь. «Я торговаться не умею». «Значит, будешь санэпидемконтролем», – отрезал я. «Проверишь мясо на пригодность». «Бом, я не знаю, как ты сумеешь найти требуемое, но найди, пожалуйста». «Потом отпишешься Крею и Кэлен. Они подойдут к вам вместе со свитками переноса. Куда именно все телепортируем, еще не знаю. Надо смотреть карту. В общем, будем на связи». Лорк уверенно пропасил. «Найду!» «Кэлен и Крей, на вас покупка свитков. Думаю, найдете, где их приобрести. Магических лавок здесь навалом. Да и гильдия магов имеется. Свитки берите высшего ранга. Знаю, что дорого, но поделать нечего, придется тратиться». «Сделаем!» – оптимистично кивнула волшебница. «А вы?» «Оставшиеся в гильдию картографов», – вздохнул я. «Там не поторгуешься, поэтому будем брать что есть за установленную цену. Как раз орбит и посмотрит на карту, прежде чем мы ее купим. А то возьмем пустышку бесполезную. И да, не забудьте прикупить штук 10 свитков телепорта, а то мы почти все потратили. Блин, деньги утекают как вода!» «Все, разбежались, ребят! Времени в обрез! Нам сегодня еще бога поймать надо!» Найти гильдию картографов труда не составило. Красивое здание находилось на окраине одной из площадей Акальроума. Двухстворчатые двери с вырезанными на полированной древесине очертаниями материков и островов Вальтиры радужно распахнулись сами собой, и мы оказались в просторном и светлом зале. Первое возникшее у меня впечатление – я попал в банк. Огромное количество столов, клубящееся в зале толпа местных и игроков, перетекало из стороны в сторону, приглушенно разговаривая и размахивая листами бумаги и пергамента. Отыскав взглядом служащего, перед которым почти не было очереди, я поспешно потопал туда, увлекая за собой спутников. «Я всего лишь прошу указать, где это может находиться!» Едва не плакала худенькая девушка-игрок, тыча под нос сидящему за столом старцу клочок пожелтевшей бумаги. «Видите крест? А рядом 2 горы и 3 дерева!» «Уважаемая, только на центральном материке больше 100 мест, подходящих под такое описание!» Устало вздохнул старец, поправляя рукав зеленой мантии, простроченной пурпурной нитью. «Не могу вам помочь, карта неполная, в ваших руках лишь обрывок!» «И что теперь делать? Я ее купила за 40 золотых монет. Фальшивка, да?» «Нет, карта древняя, настоящая», – авторитетно заявил картограф. «Но не полная. Ищите остальные обрывки». «А как искать?» «Понятия не имею». «Ну подскажите, пожалуйста, хотя бы намекните». «Ничем не могу помочь. Следующий». «Добрый день», – широко улыбнулся я, подступая к местному. «Не сказал бы», – буркнул тот неприязненным взглядом, провожая удаляющуюся девушку. «Чем могу?» «Я хочу приобрести самую подробнейшую карту канализации Акальроума, полную, если можно». «Невозможно», – отрезал старец. «Простите?» «Невозможно. Полной карты канализации Акальроума не существует. Полностью картированы лишь самые верхние уровни, низлежащие этажи частично. А те, что находятся еще глубже, практически одно сплошное белое пятно. Ничем не могу помочь. Следующий». «Стойте! Нет, значит нет. Тогда просто самую подробную из имеющихся». «Это возможно. Какого рода карту? В виде многостраничного атласа или магическую на одном листе зачарованного пергамента?» «Магическую». Самопополняющуюся или обычную? Хочу добавить, что если каким-либо чудом вы сумеете хоть немного разведать область белого пятна, гильдия картографов будет счастлива купить эти сведения», – сварливо поведал старец. «Неведение убивает и бросает тень на репутацию гильдии картографов». «Тогда самопополняющуюся». «Хорошо. Итак, что мы имеем? Карта канализации Кальроума самая полная из имеющихся, магическая, самопополняющаяся. С вас 90 золотых монет ровно и 2 серебряные». «Сколько?» «90 золотых и 2 серебряные», – абсолютно невозмутимо повторил Тидок Мантии. «Эхре!» – протянул я. «Рос!» – прошипела Кира. «Ты еще отношения здесь испорти. Дедуля, мы согласны, покупаем». «Я не дедуля, я Хрипотамус, мастер-картограф второй категории». «Ну, Хрипотамус», – почти беззвучно простонал я, – «не зря тебя так назвали». «Чегось? Говорите громче, молодой человек, слух с годами лучше не становится». «Я говорю, покупаем, уважаемый Хрипотамус». «Деньги вперед». «Конечно, вот, держите». Дрожащими от обиды за столь несправедливую цену руками, я отсыпал старцу требуемое количество золота. «Почти 100 золотых монет за паршивый лист пергамента. Волшебную он там или нет, самопополняющийся или нет, какая разница? Кому нафиг может понадобиться карта канализации? Если только таким, как мы, идиотам, надеющимся встретить настоящего бога среди плавающего...» Пока я размышлял на столь гневные и горькие темы, старец Хрипотамус положил между собой нечто, больше всего взмахивающее на папку для бумаг, по чьей-то странной прихоти выполненную из дерева, да еще и покрытую вырезанными рунами и несколькими вставленными без всякого порядка драгоценными камнями. Старец открыл оказавшуюся абсолютно пустой папку, вложил между двумя дощечками обычный лист нового пергамента, плотно закрыл папку, положил поверх нее сухую ладонь и что-то забормотал себе под нос. Непонятное приспособление окутало синеватой дымкой, инкрустированные камни ярко вспыхнули. Хрипотамус довольно улыбнулся и бережно открыл папку. Внутри лежал тот же самый пергамент, но покрывшийся линиями, складывающимися во вполне узнаваемый рисунок запутанных коридоров, ведущих неизвестно куда. «Так вот он какой, волшебный принтер!» – тихонько пробормотал я, принимая карту. «Что, у вас к нему картриджи кончились?» «Ась, громче говори!» «Спасибо, говорю, дедуль, большое!» «Я не дедуля, я Хрипотамус, мастер-картограф!» «Обдиралово!» Уже не слушая, брел я к выходу. «Во попали мы с этим крабом! А орбит где?» «А где орбит?» – удивилась Кира. «Ты меня спрашиваешь?» «Вон он, с какой-то девушкой разговаривает!» Подоспели мы вовремя. Уже виденная нами девчина пела сладко, как соловей, вовсю обхаживая развесившего рваные уши лысого эльфа. «И если пройти к указанному месту, там будет целая куча всего интересного, сокровища разные. Отдам карту всего за 100 золотых монет, и только потому, что понравился ты мне». «Интересного?» Обрадованно протянул орбит, похоже, пропустивший все сказанное мимо ушей и уловившего только заветное «интересно». «Очень! Куча интересного!» «Беру!» «Сделка отменяется!» – рявкнул я. «Уважаемая, нам не нужен клочок вашей нифига непонятной карты!» «Карта нужна!» – не согласился со мной эльф. «Уже купили!» – успокоил я его. «На, читай!» «Ребят, деньги нужны!» Едва не заплакала девушка. «Ну, возьмите!» 5 золотых монет!» Встряла Кира, протягивая золото. «Да или нет?» «Да ты что, 20 дай хотя бы! Я же за 70 брала!» «А дедули говорила, что за 40?» Фыркнула беда. 5 золотых! Ты карту, наверное, вообще нашла!» «Ну?» «Ладно!» Сдалась девушка. «Сделка!» «Зачем ты купила эту муть?» – вполголоса спросил я, когда хитрая девушка удалилась достаточно далеко. «Зря деньги потратила». «Помнишь, картограф Хрипотамус сказал, что карта не фальшивка?» – не согласилась со мной паладинша. «Пригодится. Ну, пошли смотреть на купленного кита, или сначала изучим карту?» «Он уже изучает», – Кивнул я на лысого эльфа, приткнувшегося у стены и с головой ушедшего в изучение купленной карты. «Может, высмотреть чего-нибудь интересного, а я пока отпишусь остальным». «Мать моя честная!» – выдохнул я, глядя, как над головой беспечного лысого эльфа стремительно раздувается ярко-желтый шар, оплетенный шипящими молниями. «В сторону, быстро!» «М-м-м?» – удивился Орбит, делая небольшой шажок в сторону. «Слава всем добрым богам Вальдиры, этого хватило!» Висящий в воздухе шар лопнул, на то место, где только что стоял эльф, с диким шумом рухнул громадный кусок белоснежного льда. Раздался дополнительный шлепок, и на лед тяжело приземлился не меньший по размерам шмат мяса. «Китовое мороженка прибыло!» – обрадовался Орбит, глядя на рухнувший в шаге от него айсберг и ничуть не переживая по поводу того, что едва не превратился в лепешку. «Вкуснятина!» «Не-не-не!» – дружно замотали мы головами с Кирой. «Невкусно!» «Для него!» – пояснил эльф, и на этот раз мы согласно кивнули. «Это верно. Если верить всем накопленным упоминаниям о вкусовых и климатических пристрастиях Деграция, верхом кулинарного шедевра для него является айсберг, покрытый толстым слоем китового шоколада, то есть мяса. Под высоким каменным сводом появилась крошечная искорка, столь же быстро увеличивающаяся в размерах, превратившись в желтый шар. Хлопок, в покрывающую полвоту, посыпался мелко нарубленный лед, тут же уносимый течением. Крутящиеся обломки льда уплывали сразу, в нескольких направлениях, проплывая сквозь металлические решетки и исчезали в темноте сточных труб громадного диаметра. Затем пошел мясной дождь. Зрелище сюрреалистическое, и хорошо еще, что продолжалось недолго. Аккуратно нарезанные 3-килограммовые шматочки мяса плавать не захотели, но это было нам только на руку. В стороне, рядом с сбитым в трещину жезлом маяком, появились остальные члены нашей правой команды, успешно выполнившие поставленную задачу по массовой доставке гостинцев для павшего бога. Все в сборе, можно начинать. Увидев мой кивок, лысый эльф активировал свиток сева, в основном применяемый в сельском хозяйстве, когда требовалось распределить много однородных предметов по большой площади. Не вручную же поля засевать, как это делалось в древние века. Орбит придумал использовать заклинание сева на нарезанном кусочками китовом мясе. Активированный свиток засиял, рассыпался яркими и тут же потухшими искрами. Большая куча жутковато выглядевшего деликатесного китового мяса едва заметно замерцала и быстро начала уменьшаться. Пара минут, и все кусочки исчезли. Вот и ещё один шаг выполнен. Мы только что рассеяли по всей канализации Акальроума тонну нарезанного китового мяса. Думаю, сеньор Орбит Хрустилиана – первый из игроков, кто додумался до такого безумия. И очень надеюсь, что сейчас никто из исследующих подземные катакомбы игроков не получит по голове возникшим ниоткуда 3-килограммовым куском китятины. Меня за многое материли, но что бы за такое? «Достижение дали», – протянул лысый эльф. «Какое?» – поневоле заинтересовался я названием достижения, которое можно получить за разбрасывание китового мяса по канализации. «Неинтересное!» – вздохнул Орбит, активируя следующий свиток. Гора наколота во льда уменьшалась так быстро, словно сквозь пол проваливалась. «Весело! Сейчас в темных коридорах падает ледяной град. И вновь надеюсь, что никому по голове не угодит, особенно если прямо перед этим в лицо шмякнули куском сырого мяса. Круг радиусом 6 километров». Именно на этом размере решил остановиться лысый эльф по абсолютно непонятной для меня причине. Сейчас по всей зоне разброса равномерно рассредоточился груз китового мяса вперемешку с колотым льдом. Лишь бы никто не узнал, чем мы тут занимаемся. Одно дело, если из этой затеи выйдет что-нибудь путное. В таких случаях важен лишь результат, а не средство. Но если мы провалимся... А про эпопею с разбрасыванием китового мяса по катакомбам прознают другие игроки. К ореолу моей легенды Вальдиры добавится значительное количество насмешливого юмора. Ага, вздумали приманивать бога тухлым мясом. «Что теперь?» – почему-то шепотом спросил Док. «Ждать», – ответил я. Больше ничего не остается. И долго? Понятия не имею, признался я как на духу. Но думаю, если в течение 2 часов ничего не случится, можно будет смело расходиться. Док кивнул и по своей устоявшейся привычке выудил из мешка очередную книгу о лекарском деле. А я в очередной раз осмотрелся по сторонам, хотя успел выучить все наизусть.